Глава 11. Предпоследний жених. «Прости, рыбьенок», — прошептал Икинг из темноты клетки, подвешенной высоко-превысоко над лесной подстилкой. «Не переживай», — вздохнул рыбьенок. Голос его до сих пор звучал сдавленно от горького разочарования. «Я все равно не слишком бы обрадовался, окажись эти парни мне родней. Они даже по меркам архипелага чересчур отморожены. Просто было бы славно хоть разочек побыть героем, а не ходячим посмешищем. И приятно было бы узнать, кто моя семья». «Мы твоя семья, мы! Хулиганы!» — прошептал Икинг. «Беззубик, и я в данный момент...» Повисло долгое молчание, потом рыбьенок прошептал. «Спасибо, что отправился за мной, Икинг». «Извините», — послышался голос из соседней клетки. Луна осветила молодого человека. Особого фасона рога на его шлеме означали, что он из потерянного племени. «Простите за беспокойство, но парень через клетку от меня хочет перекинуться с вами словечком». «Икинг!» — грянул бодрый голос через три клетки от Икинга и через две от рыбьенога. «Икинг — кровожадный карасик третий! А мне все никак не удавалось разглядеть, ты или не ты!» Берсерки вокруг мешали. «Ой, как же здорово встретить тебя здесь!» «Кто это?» — шепнул Икинг, вытаращившись сквозь решетку в темноту. В дальней клетке кто-то подпрыгивал от возбуждения, но больше ничего рассмотреть не удавалось. «Это же я!» — прогремел голос. «Неимоверный крутняк, неужели не помнишь? Остров магманьяков, тысячи и тысячи экстерминаторов, извержение вулкана. Эх, какая переделка была!» Примечание. Обо всем этом можно прочесть в 5-м томе икинговых мемуаров «Как разбудить дракона». Конец примечания. По клеткам волной прокатилось возбуждение. Жених номер один. «Ушам своим не верю, сам неимоверный крутняк, великий герой!» Жених номер 5. «О, какая удача познакомиться с самым храбрым, самым крутым человеком на архипелаге! Ради этого не жалко и впасть зверю отправиться, ну, почти не жалко!» Жених номер 8. «Чушь! Самый храбрый, самый крутой герой архипелага — это я, а этот крутняк, кстати, тощий какой-то! У настоящего героя пузо настоящее!» Жених номер 5. «Как ты смеешь говорить такое о неимоверном крутнике, великом герое? Возьми свой меч и сразимся!» Жених номер 8. «Быстро. К вашим услугам!» Жених номер 5 сквозь зубы. «Рожа у тебя уродливее задницы бабуина!» Жених номер 8. «А у тебя рыло, как у чумной свиньи!» Жених номер 5. «Дурак!» Жених номер 8. «Кретин!» Жених номер 5. «Вегетарианец!» На свободе женихи явно уже рубились бы не на жизнь, а на смерть. Но скованные и связанные по рукам и ногам, они могли только кататься по клеткам, как бешеные, что и проделывали свое удовольствие. «Не обращай на них внимания», — ухмыльнулся неимоверный. «Они всю дорогу так и развлекаются. А ты что здесь делаешь, Икинг?» «Похоже, я 13-й жених принцессы Ярисы, а ты?» — спросил Икинг. Он был ужасно рад встретить здесь неимоверного, который всегда был его кумиром. «Я думал, твое сердце разбито навеки, и ты вроде как завязал с жениховством». В прошлый раз, пытаясь выполнить невыполнимую задачу отца невесты, неимоверный, на 15 лет загремел в тюремные кузни магманьяков. Такую, кого хочешь, отобьет охоту к делам сердечным. «О, то было, пока я не встретил ее!» Восторженно вскричал неимоверный, скидывая геройский кулак к луне в небесах. «Разве человек не имеет права на второй шанс?» — крикнул он звездным небесам. «Жених номер 1. Вот-вот!» Жених номер 3. «Золотые слова!» Жених номер 5. «Точно!» И женихи яростно затрясли клетки. «Умереть за любовь принцессы Ярисы — великая честь!» — вскричал неимоверный герой до мозга костей. На сей раз хор «вот-вот и точно» других женихов прозвучал несколько задумчиво. Похоже, они не подписывались вот прямо сейчас на самом деле умереть за свою любовь. «Но нам нельзя умирать!» — выкрикнул неимоверный крутняк. «Это расстроит принцессу Ярису! Мы должны любой ценой выбраться отсюда!» «Угу, легче сказать, чем сделать. И даже если каким-то чудом мы выберемся, за кого она выйдет?» — стал размышлять вслух Икинг. Все женихи хором гаркнули: «За меня!» «Но она не может выйти за всех вас!» — возразил мальчик. «Погодите-ка, сколько между нами клеток, неимоверный?» «Раз, два, три. Неимоверный! Должно быть, ты и есть предпоследний жених. То есть был предпоследним, пока не сосчитали нас. Поздравляю!» «Наверное, так и есть», — признал неимоверный крутняк. «Спасибо. А с чем поздравляешь?» «Принцесса Яриса сказала, что любит она предпоследнего жениха», — объяснил Икинг. Неимоверный скромно кашлянул. «Ну, я подозревала такую возможность». «Жених номер один». «Да, изрядный удар». «Жених номер шесть». «Ты хочешь сказать, учитывая, что всех нас вот-вот скормят зверю и все такое?» «Жених номер три». «Да, думаю, это очень обидно, правда. Эх, я столько времени бился над любовными стихами, серьезно. Вышло сопливи некуда». «Жених номер четыре». «Ой, ты сам писал, а я-то просто купил у одного знакомого барда в нехороших землях. Если хочешь, дам его координаты, на случай, если выберемся отсюда, и тебе вдруг понадобятся стихи». «Жених номер три». «Знаешь, скажу тебе честно, я тут подумал, может, хватит с меня этой любви. В смысле, стоит ли она того, а? Слишком уж опасно». «Жених номер два». «Да уж, я тебя прекрасно понимаю. А тесть увидел? Должен заметить, он изрядно охладил мой пыл. Вряд ли мне захочется заскакивать к ним на семейное сборище. Ха-ха». Все женихи хором: «Вот-вот, золотые слова, точно». «Но это же великолепно!» — воскликнул неимоверный крутняк. «Осталось только придумать, как отсюда выбраться. И все вокруг будут счастливы. Жаль, что я тут немного связан. Пытался перегрызть путы зубами, но ничего толком не вышло». «Ну, потому что у тебя цепи металлические», — объяснил Икинг. «Но ты-то придумаешь план, Икинг», — произнес неимоверной строгательной уверенностью. «Ты смышленый парень. Так, а ну-ка все, тихо, Икинг будет думать, а времени у нас немного». Беззубик громко храпел у Икинга за пазухой, постановая, держась за брюшко. В любое другое время Икинг испереживался бы за него, но сейчас у него хватало других забот. Тишина спустилась на 13 клеток, мягко покачивающихся на вершинах деревьев. Икинг думал, думал, думал, думал, думал, думал, но никакого плана не вырисовывалось. Пока Икинг ломал голову, женихи один за другим заснули. Только Рыбьенок не сомкнул глаз. Его клетку так плотно облепили стращуки, что бедолагу внутри было еле видно. «Жалко. Я не такой глупый, как эти женихи», — вздохнул Рыбьенок. «Тогда бы мне не пришлось все время бояться». Женихи действительно храпели беспечно, словно уютно прикорнули на травянистом пригорке на родном острове. Они ожидали смерти в качестве жертвы всего через пару часов. Это казалось немного несправедливым. Но мягкое покачивание клеток, похрапывание женихов и гудение, и жужжание берсеркских пчел вдали убаюкивали, и вскоре даже Рыбьенок с Икингом задремали. Икинг и во сне продолжал перебирать планы побега, один невероятнее другого. Но только Икинг уснул, как тут же проснулся, на сей раз от шума. В полной темноте по деревянному мосту к нему приближались шаги. Или, точнее, шаги и постукивания. За каждым шагом невидимки следовал стук. Стук, скажем, деревянной ноги. А за собой этот некто волочил цепи. Топ-тук. Бам-блямс. Топ-тук, бам-блямс. Топ-тук, топ-тук, топ-стук. Бамс-блямс. Икинг забился поглубже в клетку, но, разумеется, деться ему было некуда. И в клетку медленно просунулся ужасный черный крюк. Он ухватил Икинга за ворот и подтянул его к прутьям, и мальчик оказался лицом к лицу с единственным глазом, деревянным носом и сияющей злобной улыбкой. «О, мозолистое седалище и волосатые подмышки Тора!» Икинг и представить не мог, что судьба приготовила ему еще кое-какие неприятные сюрпризы. Но к его ужасу выходило, что к нему явился Элвин Вероломный.